Глава 18. «Забыл», — честно признался я. «Да и подарок? Нафиг иди!» — серьезно ответил Антон. «Какой, блин, подарок, когда у меня появился целый единорог?» «Нет, Антон», — покачал головой я. «Подарок нужен. И не из-за того, что у тебя день рождения, а потому что без подарка в день, когда у тебя появилось мифическое животное в качестве тотема, появятся подобные вопросы. Понимаешь?» «Теперь понял», — согласился парень. «Но только давай, чтобы это была какая-то мелочь. Операцию отца ты оплатил, однако впереди у него курс реабилитации, который вряд ли входит в социальный пакет». На то мы порешили. Попутно в такси обсудили план действий на сегодня. Мне хотелось успеть хотя бы дважды продлить срок воплощения единорога. Антону же предстояло решить вопрос с ближними и дальними родственниками, а также друзьями из гильдии, которые вдруг вспомнили про парнишку, когда у того вдруг появился мифический тотем. «Рика», — скрипя зубами, произнес Антон, «знаешь, откуда у меня появилось это прозвище? Ванёк Лебедев, одноклассник из начальной школы в гильдии. Вечно сравнивал меня с пингвином, мол, такой же толстый и неуклюжий, способный лишь на то, чтобы вкусно готовить. Тогда еще вышел мультик про пингвинов-ниндзя. Одного из них и звали Рика. И сегодня он звонит, блин, поздравляет, будто мы лучшие друзья. А попутно, как бы между делом, интересуется, не найдется ли для его попки место в цеху у Сауры по старой дружбе. Козел». «И что ты ответил?» «Деликатно отмазался. Сказал, что всем заведует дядя, и если его отцу так нужно место, пусть к нему и обращается. Но дядя откажет. Есть семьи, которым мы обязаны. Когда родители погибли в экспедиции на Нидовелир, мало кто откликнулся на просьбу о помощи. Но такие были. Мы добро помним». «Все правильно», — кивнул я, соглашаясь. По приезду в гильдию мне выписали в проходной талон с маркировкой «Гость». Как оказалось, в поселении крафтеров не просто так такие серьезные правила. И недавний случай подтверждал необходимость подобных мер и предосторожности в данных мероприятиях. Пока Антон отправился в кафетерий с дядей по случаю торжества, я намеревался потратить изрядный излишек денег с пользой. Сегодня ночью, а может завтра, нам стоит посетить выдуманный мною мир Велимор, и мне нужно было понять, что можно использовать для товарно-денежного обмена с аборигенами. Например, дешевые китайские фонарики на батарейках. Штука, по сути, одноразовая, но простолюдины без магии должны по достоинству оценить новшество из нашего мира. Антон уже заказал несколько коробок простых, немагических вещей, вроде допотопных плееров на батарейках, которые из-за морального устаревания продавались на торговых площадках по цене металлолома. Отдельной графой шел прочий хлам, вроде бензиновых зажигалок, биноклей и бритв с парфюмом. Как рассказал здоровяк, зайдя на торговую интернет-площадку, он практически не думая скупал все, что понравится аборигенам Велимора. Можно ли было назвать такую сделку покупкой Манхэттена за стеклянные бусы? Определенно да. Но я и Антон являлись монополистами в торговле с придуманным мною миром. Нужно было выжать из этого по максимуму. Тем более, что вещи, которые мы намеревались обменять на что-то стоящее, сложно назвать бесполезными. Например, IP-камеры и комплекты аккумуляторов к ним, системы лазерной сигнализации, рации на манокристаллах. Но самое главное, мной был приобретен двухфакторный электрогенератор. Штука довольно дорогая, однако, в отличие от аналогов, этот прибор размером с коробку для обуви мог вырабатывать энергию как от подпитки кристалла магической энергией, так и от концентрированного воздействия стихийника с аспектом молнии. В мире, лишенном такой привычной нам вещи, как электричество, вещь незаменимая. Думал даже приобрести ноутбук и пару флешек с кино и музыкой, но решил пока подождать. Положа руку на сердце, я признавал, что мой план писан вилами по воде, и если затея не выгорит, я останусь банкротом с тонной бесполезного хлама в сумке. Закончив с делами, двинулся к цеху, в котором Антон поселил единорога. На подходе к месту назначения меня остановили и развернули, несмотря на гостевой пропуск. За широкими спинами орков в байкерских косухах разглядел необычайную суету. Десятки людей сновали туда-сюда, переоборудуя заброшенный цех. Все-таки там предстояло трудиться не только единорогу, но и по задумке крестного Антона, ангар должен был стать местом скоростной прокачки для крафтеров, что под аурой магии существа будут работать там в две смены. В общем, не солоно хлебавши, двинулся обратно к ресторану. Серьезно, не скандал же мне тут устраивать. Лучше потом, когда народу станет поменьше, под протекцией Антона проберемся в цех и напитаем Оникса воплощением. Да, Антон уже выбрал имя для питомца. И парню было плевать, что вредный малыш даже близко не подпускает своего хозяина. Главное, он признает меня, а дальше дело техники. Само мероприятие прошло хорошо, но в зале было душно. Десятки и десятки человек едва не дрались за право высказаться. Каждый из них, подняв высоко бокал, расплывался в дифирамбах и вспоминал детство, не забывая упомянуть, что уж он-то еще тогда знал, что Антон станет великим. На фоне лизоблюдов из гильдии гораздо более честными выглядели родственники Харизы, молодой арчанки, которую крестный Антона взял в жены. Ребята были байкерами и совсем не умели шлифовать языком седалищные мышцы именинника. Орки-байкеры просто ели, пили и веселились. А когда градус их кондиции дошел до кипения, то самый здоровый из них выставил посреди зала стол и две табуретки и просто предложил имениннику: «Антон, а ну выходи, покажешь, как крепки твои руки». Я сначала было напрягся, гильдейские так и вообще обомлели, но слова орка показались простым призывом к армрестлингу, и все было нормально. Антон даже победил троих серокожих племянников Харизы, а после каждой победы имениннику наливали в кружку темного орочьего, и парень не отказывался. Понимая, к чему все идет, я решил вмешаться и отправил другу сообщение с просьбой закругляться. Признаться, морально даже готовился к ответу в духе: «Не твое дело, у меня праздник». Все-таки с момента нашего знакомства случалось всякое. Но нет. Здоровяк, кажется, даже поддался клыкастому родственнику и, картинно потирая плечевой сустав, вежливо отказался от продолжения банкета, сославшись на то, что завтра учеба и клановые игры. Естественно, были и возгласы одобрения, в основном со стороны байкеров, конечно. Но орки все как один закрыли рты, стоило Харизе взять слово. Антон еще раз поблагодарил всех, кто пришел поздравить его с совершеннолетием, и попросил прощения за то, что ему нужно откланяться. Повидаться с единорогом так и не получилось. «Оникс сейчас на карантине под присмотром Обрыкиных», растягивая слова, произнес здоровяк. «Сам понимаешь, никто не знает, как он отреагирует на болячки из нашего мира. Иммунитета у него ведь нет. Кстати, спасибо», — странным образом закончил Антон. «За что спасибо?» — удивился я, когда увидел, что у проходной собрались девчонки. Так получилось, что нас рассадили по разным столам, и от этого вечер прошел еще более уныло. «Ну, за то, что вытянул меня с этим орочим, как его, карачуном, точно. Я и забыл, что завтра начнется жопа». Обратно ехали, вяло переговариваясь. Судя по настроению девчонок, праздник им тоже не особо понравился. Зато Антон был в восторге, и это неудивительно. Всю свою жизнь он был эдаким толстым мальчиком для битья, а когда погибли родители, все стало только хуже. И вот когда у балбеса Рика вдруг появился питомец эпического масштаба, всем стало понятно, что за годы буллинга парень заслужил свои 15 минут славы. «Антон, ты это, автограф-то дашь?» Не удержался я от подколки, когда здоровяк в очередной раз завел одну и ту же пластинку. «Хочешь, я тебе даже на сиськах распишусь?» — гоготнул здоровяк и сменил тему. Попрощавшись с девушками на крыльце в женское крыло, отправились по номерам договориться на ресепшене, чтобы нам выделили двойную комнату. Только нас перехватили чуть раньше. Адам, поправив очки, подозвал нас к себе и попросил незамедлительно двигать в совещательный зал. Новостей было много, но еще больше было сюра, которым прямо пропитался зал. Во-первых, Семен стал игроком и сразу же заявил самоотвод с поста офицера по диверсиям. Для всех это стало неожиданностью. Вроде как все правильно. Раз получил статус игрока, то переходишь из офицерства в боевой состав. Вот только Адам был против, заявив, что коней на переправе не меняют, за что, собственно, и был послан Шараповым. После него таких же ласковых словечек выхватил и Мамонтов. И пока они собачились, я медленно выпадал в осадок, пытаясь понять, что вообще происходит. Мамонтов и Шарапов всегда были закадычными друзьями, этакий тандем Тимона и Пумбы. Но следующим заявлением Семена было то, что он переходит в отряд обороны, то есть под мое командование. Причем подано это было как ультиматум. Поняв, что переубедить Шарапова не удастся, Адам попросил моей помощи. «Только если Ермолов согласится взять тебя», сдаваясь, но не до конца, произнес он. В этот момент взгляды всех, кроме самого Шарапова, уставились на меня. По идее, я являюсь ставленником их клана, но, с другой стороны, знаю, что конфликт с первого дня учебы был тайной только для слепоглухонемых пингвинов Южного полюса. «Семен?» — задал я вопрос, от которого зависел мой ответ. «Ты согласен соблюдать субординацию?» Не поворачиваясь ко мне, Шарапов кивнул, и я дал утвердительный ответ. «Ладно», — вдруг подала голос Карина. «Семен, эта шутка уже затянулась. Может быть, хватит?» Вместо ответа Семен показал девушке средний палец. «Что, Карина?» — не удержался от подколки Антон. «В кои-то веки ты оказалась не в курсе событий. Соткни свою пасть, Рика. И вообще, насколько я знаю, ты просрал свой тотем. Адам, зачем нам игрок с кастрированными способностями?» — с ядом процедила Лилит. Но хмель из головы Антона еще не выветрился, поэтому он продолжил возвращать Ленингейн долги. «Потрясающая неосведомленность, Ленингейн!» Развалившись в кресле, точно в кабриолете, улыбнулся Рика. «У меня есть тотем. Новый. Ты не слышала?» В ответ Карина надменно хмыкнула. «Такое невозможно. И тем не менее это факт», — вмешалась Катя, которая на моей памяти еще ни разу не открывала рот на советах. «Я его лично видела». «Да даже если и так», — продолжая надменно перебирать взглядом всех в зале, произнесла Лилит, хотя было видно, что спокойствие дается ей с трудом. «Наверняка это очередная детская игрушка или соска». «Это единорог!» — повелась на провокацию Катя. Карина в ответ рассмеялась. Я не раз видел, какой прекрасной актрисой она может быть, но сейчас ее смех действительно отдавал фальшью. «Ты не поняла», — улыбнулась с другого конца стола Алиса, почувствовав кровь соперницы. «Настоящий, живой единорог, существо легендарного класса». В подтверждение своих слов ведьма из клана Вендеров швырнула по столу целлофановый пакетик с прядью малыша Оникса. «Абрыкины и Тереховы заключили контракт. Мы, Селезневы, выступаем в качестве третейских судей с эксклюзивными правами на продажу подобных лотов. Торги начнутся завтра. Начальная сумма ставки за подобный лот — 10 тысяч эксперов. Можете поучаствовать». И тут посыпались вопросы, на которые Антона уже натаскали, и практически на все он отвечал, ссылаясь на кодекс игроков. Любые классы, умения, перки и лут, а также информация об их приобретении, целиком и полностью собственность добывшего их игрока. Поняв, что совет окончательно начинает скатываться в балаган, я кивнул Антону на дверь, и мы отправились добывать себе комнату на двоих. Увы, не получилось. На четвертом этаже просто не было подобных помещений. И попрощавшись с другом, который, кажется, впервые в жизни светился от счастья, мы разошлись по соседним номерам.